В определенный момент человек отбрасывает все то, чего из-за старости уже не может просечь. Не принимайте на свой счет. Он не умеет иначе высказывать свои взгляды, а обязательно оскорбит собеседника. Она улыбнулась ему. Видна была лишь ее голова, все остальное скрывалось за дверью. «Теперь порядок?» Он улыбнулся в ответ и кивнул. А она ушла не в спальню старика, а дальше по коридору. Тихонько щелкнула, закрываясь, дверь. А Дэвиду хотелось бы еще поговорить с ней. Давний мир, университетская атмосфера, студентки, которые тебе нравятся и которым самую малость нравишься ты. Странным образом, в Котмине ощущалось что-то подобное, вызывая в памяти те дни, когда в жизнь его еще не вошла Бет. Правда, нельзя сказать, чтобы он часто позволял себе флиртовать со студентками. В глубине души он был верным мужем задолго до того, как женился. Он немного почитал, потом выключил свет и, как это обычно с ним бывало, почти сразу же провалился в сон. И снова мышь оказалась права. Глубочайшее раскаяние стало очевидным, как только Дэвид ровно в 10 часов спустился вниз. Бресли сам явился из сада, когда он замешкался у подножия лестницы, не зная, где будет накрыт завтрак. Дэвид плохо представлял себе, быстро ли восстанавливают силы люди, всю жизнь много пьющие. И старик показался ему на удивление бодрым и по-новому элегантным в светлых брюках и синей спортивного покроя рубашке. «Дорогой мой, несказанно сожалею о вчерашнем. Девчонки говорят, был ужасающе груб». «Ну что вы, ничего подобного. Упился в доску. Позор». Дэвид ухмыльнулся. «Забыто». «Проклятие всей моей жизни, знаете ли, никогда не умел вовремя остановиться». «Пожалуйста, пусть это вас не волнует». Дэвид пожал неожиданно протянутую ему руку. «Очень благородно с вашей стороны, милый юноша». Старик задержал руку Дэвида в своей. Глаза смотрели испытующе. «Скажите, могу я называть вас просто Дэвид? По фамилии нынче только замшелые провинциалы обращаются. А, нет?» Он произнес «замшелые», так, будто это было словечко из самого новейшего молодежного жаргона. «Буду рад». «Ну вот и прекрасно. Ну что ж, тогда я для вас, Генри, да? А теперь пойдем позавтракаем. По утрам мы едим на кухне. В тесноте, да не в обиде». Они прошли в противоположный конец комнаты, к двери в кухню. Бресли сказал: «Девчонки предлагают небольшой завтрак на траве. Неплохая мысль, а? Нет? Пикник». В саду сияло солнце, над деревьями трепетала легкая дымка. «Горжусь моим лесом, есть на что поглазеть». «С огромным удовольствием». Обе девицы, очевидно, уже поели и ушли. Как выяснилось, отправились в Плелан, соседнюю деревню, купить еды, а заодно, предположил Дэвид, дать старику время и возможность выказать свое раскаяние. После завтрака Бресли повел гостя прогуляться по усадьбе. Оказалось, что старый художник гордится и огородом, и садом. Он чуть хвастливо демонстрировал недавно приобретенные познания, щеголяя названиями и описывая различные способы культивации растений. На огороде они обнаружили Жан-Пьера, рыхлившего мотыгой грядки позади восточного торца дома. Слушая, как старик разговаривает с мужем экономки о чахнущем тюльпанном дереве и о том, что по этому поводу следует предпринять, Дэвид снова ощутил, как приятно ему сознание, что в жизни старика есть гораздо более важная доминанта, чем проявленный накануне рецессивный сплин.